Глава 47. Даша. Вижу, как недобро сверкают глаза Марата, когда к нам приближается Рубен. «Я тебе что сказал делать?» — рычит он на него. «Ты зачем ее сюда притащил?» «Захотел», — запросто отвечает Рубен. «Я же выполнил свою часть работы. Все, ничего больше не должен. Теперь сам решаю, что и как мне делать». «Сосунок, что ты решаешь? Цветы какого хуя дарил? Я говорил так делать». «Тоже захотел». Рубен сам первым наступает на Марата. «Она же не нужна тебе, сам сказал». «Заткнись!» Марат замахивается, и я вскрикиваю. Но Рубен ловко перехватывает его руку. «Осторожнее, Марат, я ведь не она». Кивает в мою сторону. «Я ей ответить могу». «Да что тут происходит?» Наконец произношу я. «Ничего особенного, Даш», ухмыляется Рубен. «Для Марата ничего особенного. Просто передал тебя мне». С ужасом смотрю то на него, то на Марата. «Сучонок!» Шипит он и все-таки ударяет Рубена другой рукой. Опять вскрикиваю. «Пошли!» Марат берет меня за руку и тянет за собой. «Нет!» Твердо произношу я. «Пусти!» Впиваюсь ногтями в его руку, и он отпускает меня. «Сучка!» Потирает место, где остались следы от моих ногтей. «Пошли вы все нахуй!» Не сдерживаюсь я. «Все!» Показываю пальцем на Марата, потом на Рубена. «Даша!» Ухмыляется Марат. «Где воспитание?» «Правда хочешь услышать ответ?» «Меня уже не остановить». «Я бы лучше сам проверил, там ли оно». Смеется он и делает шаг ко мне. «Нет». Выставляю вперед руку. «Я ухожу. Одна. Не ходите за мной. Никто». Я решительно обхожу потирающего щеку Рубена и усмехающегося Марата. Злость переполняет меня. Я только что узнала, что была наживкой для преступников, что за мной следили и что меня предали. И... что меня передали, как какую-то вещь. Мерзкая и гадко на душе от осознания, что за моей спиной решали мою судьбу все это время, а я даже и не знала об этом. И Марат. Это его усмешка. Ненавижу. К счастью, мой посыл понял и он, и Рубен. В этот вечер меня никто не беспокоит. Хотя, может, это благодаря тому, что я просто отключаю телефон. На следующий день я активно ищу работу, но ни образования, ни опыта у меня нет. А танцы мои для обычной работы непригодны. Безнадежно рассылаю резюме. Звоню, везде отказ. Все это повергает меня в уныние. Не помогает даже поддержка Луизы. Сколько я так еще продержусь? 2 дня я только и занимаюсь, что рассылаю свое резюме. На все более-менее подходящие вакансии. Ответа нет. Я в отчаянии. И вот на 3-й день раздается телефонный звонок. «Дарья Сергеевна?» Приятный женский голос на том конце дарит мне надежду. «Мы хотели бы пригласить вас на собеседование. Вы высылали нам резюме на должность официанта. Вы еще заинтересованы?» «Да-да», — спешу ответить я. «Когда и куда подъехать?» Собеседование проходит на редкость быстро и легко, и меня берут, начиная с завтрашнего дня. Я так рада, что устраиваю нам с Луизой небольшой праздничный ужин с бутылкой вина. Когда в ней остается половина содержимого, Луиза вдруг произносит. «А ты знаешь, Марат ведь больше не приходит в клуб». «С тех пор, как ты ушла». «Ну и что?» Пожимаю плечами и смотрю в бокал. «Да ничего». Она тоже пожимает плечами. «А ты совсем не думаешь о нем? Ну, по правде». «Знаешь, Луиза, я ведь верила ему. Не знаю, думала о нем иначе, а он...» «Он просто оказался таким, как и есть на самом деле. Это моя вина, что я думала о нем так. В общем, я не хочу об этом говорить». «Ладно, прости. И не грусти. Работу вон нашла». «Значит, и парня скоро нового встретишь». Она подмигивает мне. Я лишь ухмыляюсь. Вот этого добра мне точно не надо. Мой первый рабочий день. После подробного инструктажа мне выдают форму и выпускают в зал. «Вот твои столики», — поясняет мне менеджер Марина. «В принципе, работа мне нравится. Клиенты все вежливые, на чаевые не жадные. И вечером я даже чувствую себя счастливой. Так проходит несколько дней, но однажды все меняется. Так, Даша, иди обслужим вон тот столик». Показывает рукой Марина. «Но у меня заказы по моим столам. Я уже Олю попросила заменить тебя». «А почему я на этот столик?» Недоумеваю я. «Ты вопросы пришла сюда задавать или работать?» Строго спрашивает Марина. Засунув подальше свое любопытство и недоумение, поправляю форму и иду к указанному столику. Там сидят мужчина и женщина. Женщину я сразу могу разглядеть. Ухоженная блондинка с высокомерным выражением лица. Мужчина сидит ко мне спиной. Подхожу к столику. «Добрый день, вы уже выбрали?» Дежурная фраза, на которой я осекаюсь, как только мужчина поднимает на меня взгляд. «Да, мне вот Арико Гиппакэм». Блондинка без труда произносит то, что я так и не смогла выучить. Номер 67. Записываю, проговаривая вслух заказ. Само название я, конечно, не повторю. Хорошо, что есть номера в меню. «Вы?» Обращаюсь к мужчине, не глядя на него. «Это же!» Легко читаю усмешку в его голосе. «Тоже номер 67». Повторяю я. «Как оно называется?» Интересуется он. «А то, может, я что-то путаю и не то заказал?» «Ориго...» Пытаюсь выговорить я. «Утка, короче, с овощами». Быстро сдаюсь и с вызовом смотрю Марату в глаза. Его усмешка выводит меня из себя. «Не просто утка», — фыркает блондинка. «Деревенщина. И откуда вас таких берут только?» «Показать?» — спрашиваю я и поворачиваюсь теперь к ней. Блондинка изумленно хлопает глазами. «Марат?» — обращается к своему спутнику. «Что он о себе позволяет? Ну-ка, позови управляющего!» «Это уже мне». «Ну-ка!» «Когда что-то просите, то надо обращаться вежливо и говорить «пожалуйста». Как можно спокойнее, говорю я. Я не прислуга». «А кто ты?» Не унимается блондинка. «Прислуга и есть. Подай, принеси». Сжимая губы, сдерживаю себя из последних сил. «Прислуга», повторяет она. «Только криворукая и без мозгов. Даже название выучить не можешь. Хутка». Она усмехается. И это становится последней каплей. Я специально толкаю открытую бутылку вина, стоящую перед блондинкой на столе. Красное пятно мгновенно расползается на ее белоснежном платье. «Ты!» — вскрикивает она, вставая и отлепляя платье от ног. «Криворукая!» — вздыхаю я. «Вы правы!» «Сука!» — слышу в ответ. «Подстилка!» — парирую я. «Марат!» Блондинка опять многозначительно смотрит на Марата. Но тот сидит, развалившись на стуле, и с удовольствием наблюдает за нами. Ему явно нравится все, что происходит перед его глазами. И это раздражает меня больше, чем поведение его спутницы. «Значит, два раза номер 67». Бурчу я себе под нос. «Ожидайте». Разворачиваюсь и ухожу. Иду сразу к управляющей Марине. При ней же начинаю снимать форму. «Что такое?» Непонимающе смотрит она. «Куда ты? Смена еще не закончена». «Моя точно закончена». Отвечаю, снимая ленточку с шеи. «Пусть другой, кто обслужит тот столик, Марина, я не могу». «Что значит «не могу»?» Хмурится она. «Ты на работе или где? Верни форму на место, быстро устроила тут». В этот момент ее окликают. «Жди здесь», — строго говорит она. «Вернусь, договорим. Тут тебе не забегаловка. Просто так нельзя развернуться и уйти». И я послушно сажусь на стул. Наверное, она права. Да и относилась она ко мне хорошо, чтобы вот так взять и отплатить ей неблагодарностью. «Ну, что может сделать мне эта блондинка? Заставит заплатить за платье? Хорошо, отработаю. Но видеть эту высокомерную рожу не могу. Так же, как и самодовольную физиономию Марата. И надо же было ему притащиться именно в этот ресторан. Марина не приходит достаточно долго, и я постепенно успокаиваюсь. Ну, уволят так уволят. Мне не привыкать искать новое место». «Так, Дарья», — говорит Марина, когда возвращается ко мне. Голос ее строгий, взгляд тоже. «Натворила дел?» — спрашивает, глядя мне в глаза. «Что теперь делать? Это же наши постоянные клиенты. Ты что, не в себе была такое сотворить? Все, иди давай». «Куда?» «К руководству, на ковер. Отвечать надо за свои поступки. Придется компенсировать ущерб, отрабатывать». «Ну, я готова». «Соглашаюсь. Все понимаю, ресторан не виноват». «Вот и молодец. Иди к директору. Он как раз сегодня здесь. Там и решите вопрос». Встаю и поправляю форму. «Только хоть там веди себя прилично». Марина заглядывает мне в глаза. «Все-таки она хорошая. И мне опять становится стыдно за свое поведение. Я должна все исправить. Должна». Я поднимаюсь на второй этаж, как и сказала Марина, и ищу нужную комнату с вывеской. Вот она. Стучусь. Никто не отвечает. Но зато дверь сама открывается, как бы приглашая меня войти. Осторожно захожу. В комнате полумрак. Жалюзи приспущены. «Здравствуйте», — говорю я, хотя не понимаю, к кому обращаюсь. «Я Дарья. По поводу того инцидента. Я готова возместить и отработать». «Отлично». Слышу знакомый усмехающийся голос у себя за спиной. «Наконец-то ты готова».